Глава 27. 2228 год от Великого Исхода, 17-й день месяца Лебедя. Пантана, убежище. Уан появился, как всегда, неожиданно. Его прихода никто не заметил, хотя стража, выставляемая перворожденными на подходах к убежищу и сонм охранных заклинаний приступивших, должны были оповестить о госте задолго до того, как тот постучался в двери Астана. Уан, по своему обыкновению, был одет в поношенный, но опрятный воинский костюм и напоминал удалившегося на покой арцистского офицера в средних чинах. Высокий, с грубоватыми, но располагающими чертами лица и хрипловатым голосом, маг на изысканном эльфийском острове выглядел совершенно неуместно. Уан не делал ничего, чтобы нравиться хозяевам, он всегда оставался самим собой. Одни за это его еще больше уважали, другие еще больше ненавидели. Как ни странно, обладающий утонченным вкусом Астен сразу же проникся к странному волшебнику искренней симпатией и был вознагражден, нежданно для себя обнаружив тонкого ценителя и знатока поэзии. Уан, казалось, знал все, заслуживающее внимания из созданного поэтами благодатных земель со времен Великого Исхода. Это ли, или же непроходящая тоска Астена по миру, превратили мага и эльфа почти в друзей? В Доме Розы всегда были рады Уанну, но никогда его еще прежде не ждали с таким нетерпением. «Я отправился в путь сразу же, как получил твою записку». Маг-одиночка решительно взял быка за рога. «Что случилось, Астен?» И Рамиерль рассказал, что случилось. Уан надолго замолчал, уставясь куда-то вдаль. Сильные натруженные руки спокойно лежали на коленях, но, несмотря на показное спокойствие, волшебник напоминал сжатую до предела пружину. Астен и Рамиерль ждали. Они давно научились молчать подолгу. Наконец Уан заговорил. «Когда я просил тебя поискать белого оленя, я все же надеялся, что тревога ложная, и у нас еще есть время. Я ошибался. Хуже вестей и не представишь. Даже не знаю, прав ли был ты, приехав сюда. Отправься ты сразу же в Карбут, у тебя был бы шанс проскочить, а теперь, боюсь, без шума не обойтись. Я, разумеется, пойду с вами. Или нет, сначала пойду я». «Один, что ли?» поднял бровь Астен. «Я неплохо знаю Тарску и Карбут, хотя и не был там давно. Думал, старый дурак, что лихо придет не оттуда. Ошибался. Простите, дорогие, проклятие». Уан сжал руки в кулаки, но быстро овладел собой. «Тобой и кольцом рисковать не стоит. От Примеру и его компании какой-то отлог, безусловно, может быть, но они никогда и ничего не делали вместе даже тут. Кто знает, каковы будут в походе. Если им не сидится в убежище, пусть идут, но задержи хотя бы до конца месяца. За это время я или уйду вперед так, что даже стадо слонов позади не помешает, или же, — Мак улыбнулся, — мне придет конец. И тогда останется проламываться через Карбут силой. На это, надеюсь, приступивших хватит, а не хватит, сами виноваты. Незачем тогда соваться». «А мне советуешь идти с ними?» «Ой, не знаю. Эрасти тебя туда звал, значит, вроде бы нужно идти, но, с другой стороны, сам проклятый не знает, куда его занесло, а беда, вот она, руку протянуть. Если Таяна и Элланд не устоят, то за Арцу лично я гроша ломаного не дам. Любой толковый мерзавец разнесет старуху в клочья и не чихнет. Ваши вряд ли вылезут из болота, пока небо над головой не загорится, а тогда поздно будет. Остается Эр-Атеф, да и он не помощник». Во-первых, извечные враги, во-вторых, слишком далеко от Тарски, а вся беда оттуда. Я-то думал, что зло в море, за запретной чертой спит, а оно под самым носом вылеживалось. Ты хоть напоследок-то загадками не говори. Астен наполнил опустевшие чаши и снова сел, не отрывая прямого светлого взгляда от гостя. Я бы и не говорил, когда бы знал отгадки. Одно ведаю точно, Рамиерль избран. Может быть, ты тоже. Теперь самые разные силы будут вынуждать вас играть по-своему. Значит, в целом клубке дорог и возможностей придется искать единственную. Ум тут плохой советчик, а сердце и того хуже. Есть у меня, правда, надежда, что в нужный момент оживет вечный голос, но это только надежда и к тому же почти призрачная. Вечный голос? А это что? Ну, можешь считать это голосом несчастной земли. Легенды говорят, что Тарра когда-то могла говорить со своими детьми, и вся беда, что ты и Рамиерль не совсем ее дети. Вы, эльфы, называете этот мир подзвездным, а сами сузили его границы до размера болотного островка, да и люди знают лишь небольшой, отведенный им кусок. А ведь когда-то Тарра была едина. В те поры или сразу после этого кто-то очень могущественный разбросал по ней древние знания, чтобы из их крупиц можно было собрать наше прошлое, которое послужит щитом в будущем. Я многие годы охотился за этими знаниями, находя их там, где ничего не должно было бы быть. В затерянных среди лесов и болотах селениях, в покинутых городах, в памяти бессловесных тварей. Лишь недавно стало проступать нечто осмысленное. Я думал, что еще 2-3 сотни лет работы, и я пойму, что за силы сплелись здесь в узел. Увы, все началось слишком рано, так что разум может подсказать очень мало. Но ведь что-то ты все же узнал? Мне казалось, что много, оказалось, что мало. Я отыскал следы 5 очень разных сил. Их может быть больше, но не меньше. Знаю, что Тарра закрыта снаружи немыслимой силы заклятием, взломать которое трудно, что-то говорит мне, что есть и обходные пути. Так значит, права моя дочь, когда говорит, что можно уйти отсюда. Ха, это смотря куда. Если в преисподнюю, то, пожалуйста, можно. Проломить защиту означает впустить сюда такие силы, с которыми не нам, почитай начисто лишенным магии, тягаться-то. Возможно, твою сестру кто-то толкает под руку, дескать, пробуй, ищи дверь. Только она по дуре своей не понимает, чем ей эта дверь обернется. Я тоже боюсь, что Эанке не сама дошла до мысли завладеть кольцом. Хотя не знаю, как она могла связаться с кем-то чужим, ведь убежище потому и называется убежищем, что о нем знают лишь избранные. Ой, Астен, Астен, не зря люди говорят, что знают двое, знает свинья. Если я прихожу к тебе, а Эанке об этом не знает, почему ты должен знать, кто приходит к Эанке? 2228 год от Великого Исхода, 17-й день месяца Лебедя. Таяна, Тисовая Пать. Дорога казалась бесконечной. Дело шло к вечеру, но немилосердное солнце жарило напропалую. Даже кузнечики и те притихли, утомленной жарой. Холмы остались позади, и разомлевшая кавалькада медленно тащилась по слегка волнистой равнине. Рене ехал чуть впереди остальных, вполголоса беседуя с лейтенантом Рафалом. Молодой офицер церковной стражи толково и быстро рассказал о том, чему оказался свидетелем. В отличие от близорукого и растерянного брата Парамона, Рафан умел не только смотреть, но и видеть, почему, собственно говоря, и оказался в Таяне. Феликс и Роман обоснованно полагали, что Аррой должен узнать все. Сам легат с наслаждением пересел в удобную дорожную карету, которую покинул, чтобы достойным образом встретить таянцев. Разукрашенный мул, со спины которого брат Парамон торжественно приветствовал герцога, трусил сзади воска под бдительным оком румяного послушника. Пестрые одежды таянских нобелей перемешались с зелеными одеяниями клириков и черно-зелеными плащами церковной стражи. Серебряные и эланцы, однако, держались несколько особняком, соблюдая походный порядок. Не то чтобы они чего-то опасались, просто воинам и в голову не приходило, что можно вести себя как-то иначе. Это, собственно говоря, всех и спасло. И, разумеется, волчье чутье Рене Ароя. В лицо пахнуло долгожданной прохладой, кони оживились, бойко спускаясь в пологий овраг, заросший густым кустарником. Тисовая пать манила ласковой тенью, сладкими лесными ягодами, бессвязным говором быстрой и холодной, несмотря на иссушающую жару речки Грожинки, торопящейся навстречу с рысьвой. Если бы Рене спросили, почему он приказал остановиться, он вряд ли смог бы объяснить. Его ум еще пытался разобраться в словах Эрасти Церны, а руки уже натягивали поводья. Люди и кони нехотя поворачивали назад. Многоцветная змея, пятясь задом, отползала от вожделенного укрытия. Димон и 2 додекана серебряных отреагировали сразу же, как заметили яростно машущую руку Рене. Воины выдвинулись вперед, оттесняя от оврага бестолково озирающихся по сторонам придворных. Опомнилась и церковная стража, довольно споро окружившая карету легата. Ланка, попросившая приезжего клирика о приватном разговоре, высунулась было наружу, но увы. Несмотря на все протесты воинственной принцессы, чужие воины, твердо знавшие, что женщинам, особенно знатным, не место в схватке, не позволили девушке покинуть безопасное с их точки зрения убежище. Карета неуклюже развернулась и в окружении охраны отъехала на расстояние, показавшееся стражем подходящим. Тисовая пать лежала впереди, такая уютная и тенистая. Сзади в 2 орах пути рвались в небо всадники Таяны, впереди ждал отдых. Люди, раздосадованные и ничего не понимающие, настороженно смотрели на Рене Ароя. Герцог поискал глазами Ланку и, узнав, что она в карете легата, с облегчением вздохнул, Воевать со строптивой девчонкой, наверняка бы сунувшейся в самое пекло, он хотел меньше всего. Оглядев окруживших его офицеров, Эландис бросил. «Хотел бы я ошибиться, но, похоже, впереди засада. Насколько мне помнится, чтобы перейти вброд Гражинку в другом месте со всей этой ордой, нужно потерять день». «Полтора», — лаконично отозвался усатый Серебряный. «Тем более. Ночевать в степи глупо». «Не думаю, чтобы во враге засела целая армия. Откуда ей здесь взяться? Скорее всего, там отряд не намного превосходящий наш, если вообще превосходящий. На неожиданность ставили черти. Неожиданности не будет, если только не заявится осенний кошмар», — мелькнуло в голове, но адмирал быстро отогнал эту предательскую мысль. «Вряд ли чудище набросится среди бела дня на добрую сотню воинов. Почему-то Аррой был твердо уверен, что олень и солнце — две вещи несовместимые». Герцог тряхнул белой головой, эту привычку счастливчика Рене когда-то знали во всех арцистских портах. Означал этот жест, что капитан принял решение, и сбить его с курса теперь не смогут все ортодоксы мира. А Рой в полголоса окликнул. «Антал!» – один из додеканов Серебряных вскинул голову. «Позаимствуйте, пожалуйста, у придворных кавалеров плащи и шляпы. Спускайтесь вниз, громко разговаривая. Представьте, что вы собравшиеся напиться из речки Оболтусы. Димон!» «Линию стрелков по краю оврага, лошадей оставить. В эдакой чащобе от них одно расстройство. Спуск простой, без веревок обойдетесь». Он сделал паузу, обводя взглядом лица воинов. Все ли все поняли? «Первые 12 живо вниз. Позиция вон на том уступе, придворная следом. Остальные ждать. Сигнал – начало боя. Для охраны остальных должно хватить церковников». «Если они еще не разучились драться», – буркнул Диман. «Ну, все, други». Рене усмехнулся. «Если я ошибся, конец моему доброму имени». Но он не ошибся. Чуть только придворные, в кавычках, углубились во враг настолько, чтобы путь назад стало можно отрезать, ловушка захлопнулась. Два огромных, оплетенных плющом ствола с тяжким кряхтением повалились, загородив дорогу, а из зарослей слитно ударили арбалеты. Будь эта атака неожиданной, немногие уцелели бы после первого залпа, но серебряные бросились на землю и тут же сверху по зарослям ударили пистоли и мушкеты эландцев. Некоторые пули, похоже, достигли цели, так как в ответ раздался низкий гневный вой. Придворные один за другим поднимались с земли, сбрасывая ненужные большие яркие плащи. Лежать остались лишь несколько то ли раненых, то ли убитых, смотреть было некогда, но большинство не пострадало. Не успел рассеяться пороховой дым, как стоящие в резерве молча бросились вперед и вниз, прикрывая один другого. Так они бегали сотни раз на учениях в высоком замке. Так их старшие братья бросались на укрывавшихся в западных лесах разбойников. Но разбойники, как правило, всеми способами старались избежать схватки с лучшими бойцами Таяны. Засевшие же в Тисовой паде сочли уместным принять бой, хотя он и начался совсем не так, как они рассчитывали. Отведенные за ближайший пригорок церковники и придворные вытягивали шеи, пытаясь понять, что же делается во враге. Здравый смысл подсказывал Рене оставаться в стороне от схватки. Логика настаивала, что, потерпев неудачу сначала с чудовищем, а потом и с ядом, его недоброжелатели решили испробовать арбалеты. Они могли пожертвовать целым отрядом ради одной седой головы. Герцог должен был остаться наверху, ограничившись общим командованием. Он и остался бы, если бы не видел растерзанных осенним кошмаром, если бы не хоронил Иннокентия и Марко, не смотрел в глаза Стефану, не успокаивал плачущую Герику. Напряжение и горечь последних месяцев требовали выхода. Словно не замечая с трудом сдерживающегося Димана, перечить герцогу старый Коронель так и не осмелился. Рене Аррой соскочил с лошади и, держа наготове пистоль с ловкостью человека, прошедшего не один год на качающейся палубе, бросился вниз по склону. Ему повезло, он сразу наткнулся на врага. Коренастый воин в черных кожаных доспехах удивленно обернулся, услыхав за спиной шум. Выстрел уложил его на месте. Отбросив разряженный пистоль, потом подберут, Рене обернулся к новому противнику, вооруженному тяжелым ятаганом. Знакомое оружие. В своих скитаниях Рене с таким уже сталкивался. Тут главное не поставить свой клинок под удар. Тяжелый ятаган просто перерубит его, как атевы перерубают в воздухе подброшенные гвозди. Да, тогда противником маринера Рене были атевские корсары. Сейчас же, что засаду устроили не люди, Рене понял почти мгновенно. Он даже вспомнил, как называют себя те, кого непостижимым образом занесло в центр Таяны. Уворачиваясь от мощного с оттягом удара, адмирал мимоходом пожалел о том, что эти существа приняли сторону Михая. Когда-то они ему нравились, но война есть война. Герцог крутанулся, ушел в низкую стойку, рука противника окрасилась кровью, и узкое лезвие тут же вошло ему в бок, легко пробив прочный кожаный доспех. Нелюдь, удивленно вскрикнув, опрокинулся навзничь и затих. Клинок Эланса, откованный и закаленный малорослым кряжестым оружейником, иногда привозящим Велланд баснословно дорогое, но безупречное оружие, не подвел. Счастливчик Рене с силой выдернул шпагу из мертвого тела и, не оглядываясь, пошел вперед. 2228 год от Великого Исхода, 17-й день месяца Лебедя. Пантана, убежище. «Разве ты не дождешься утра?» «А зачем?» Уан пожал широкими плечами. «Раньше уйдешь, раньше дойдешь. Если не увидимся, советую драться до конца. И еще, не позволяйте себя уговорить на то, против чего душа восстает». «Не позволим», — кивнул Рамиэль, а Астен молча поднял бокал. Уан положил было руку на сделанную в виде лозы дверную ручку, но неожиданно вернулся к столу и уселся в кресло, водрузив свой видавший виды мешок на колени. «Я подумал, что должен рассказать одну историю. На первый взгляд сплетня как сплетня, но кто знает, вдруг потом пригодится. Сдается мне, корни сегодняшнего теряются в таком лохматом прошлом, что даже вы, бессмертные, не можете этого помнить, тем более с памятью у вас, прямо скажу, не очень». «Мы действительно забыли больше, чем имели право», — кивнул Астен, — «но мне кажется, не по своей воле». «Очень может быть», — откликнулся Уан, задумчиво потирая переносицу. «Знаешь, когда не можешь поймать гуся, начинаешь ловить мух. Отчаявшись разобраться во всей этой мешанине, я задумался о Рене. Я ведь весной всей правды тебе, Ромко, не сказал. Мне хотелось, чтобы ты без моей подсказки пригляделся к этому человеку, видя в нем лишь способ подобраться к Филиппу. А вообще-то адмирал меня занимает уже давно». «Не тебя одного», — натянуто пошутил Роман, но Уан не принял шутки. «Знаю, что не меня одного, но об этом после. Ты никогда не задумывался, чего этот третий сын эландского герцога раз за разом таскался за запретную черту, причем, похоже, сам не понимал, чего ищет? Маринеры всегда промышляли кто морским разбоем, кто торговлюшкой с заморскими краями. Рене же вечно привозил то черный жемчуг, то всякие перья и камни, от которых арцистские павлины просто шалели. Любой другой, раз нащупав золотую жилу, разрабатывал бы ее, причем тщательно скрывая заветное местечко от других. Рене же никогда не возвращался туда, где единожды побывал, словно бы вслепую искал что-то или шел на чей-то зов. «И ты решил, что ключ ко многим тайнам за запретной чертой?» — тихо спросил Рамиэрль. «Да, проклятый меня побери!» «И я до сих пор не уверен, что ошибся. То, что тянуло туда Рене, в самый неожиданный момент может свалиться на наши головы, но я отвлекся. Задумайтесь. Рене побывал у темных эльфов и вернулся одаренный сильнейшими талисманами. Мы так и не знаем, что стало с его спутниками и как он выжил. Рене чудом выбирался из таких передряг, из каких выпутаться практически невозможно. Рене отсутствовал, когда всю его семью выкосила болезнь. Рене сделал своей сигной волка и луну. За Рене охотится осенний кошмар, Рене принимают в свой круг духи из ласковой пущи, непонятная даже мне болотница дает ему в спутники философского жаба, древнюю тварь, самые упоминания о которой исчезли из книг задолго до Ангеля Светлого. И, наконец, эти слова о темной звезде, умирающие от аквазакта, не ошибаются. Но разве все это не объясняется тем, что Рене избран? Что огонь жжется, очевидно, для всех, но только маги понимают суть огненной стихии и могут овладеть ею. Не поняв, что же такое Рене Аррой, мы так и будем блуждать в потемках. «Рене – мой друг и защитник нашего дела», – резко бросил Рамиэрль. «После твоего рассказа я в этом и не сомневаюсь», – отмахнулся Уан. «Он, без сомнения, сам не знает, что и куда ведет его по жизни. Возможно, Элансу покровительствует кто-то очень могущественный, но лишенный возможности или желания открыть свое лицо. Тогда мы не одиноки, и когда все повиснет на волоске, к нам придет помощь». «Я все же склонен рассчитывать лишь на свои силы», — покачал головой Астен, «если, разумеется, не удастся вернуть проклятого. Мы в любом случае должны вести себя так, словно мы одни. Тем более, что, переговорив с тобой, я почти уверился, что Рене — заложник собственной крови. В момент его рождения звезды встали так, что все спавшее десятки поколений ожило». Уан в упор посмотрел на Ремиэрля. Ты никогда не задумывался, откуда у Рене такая внешность? И это при том, что все его родичи удавались либо в пришлых южан-арцийцев, либо в эландских предков, бывших светловолосыми гигантами. «Почему у него такие глаза?» – задумчиво повторил эльф. «Кто его знает, почему? В Стефане есть малая примесь эльфийской крови, думается, от матери. Эльфы эльфами. Адмирал, бесспорно, ваш родич, но это не все. Была одна история, и вы должны ее знать. Кровь в этом деле, похоже, играет не последнюю роль, а дело это семейное. Кроме вас, оно касается еще трех фамилий – герцогов Тарски, Таянских королей, ну и, разумеется, Элланда». «Это было, дай-ка подумать, незадолго до Анхеля Светлого. При желании это можно проверить по человеческим хроникам. Элланд и Таяна уже перестали казаться задворками мира, и тамошние владыки становились серьезными фигурами на доске благодатных земель. Империям не впервой разваливаться от сытости и спокойствия, хотя Анхель, прах его побери, так встряхнул старуху, что она продержалась еще 13 веков. Надо же, что-то меня все время в бок тянет. Короче, в Таяне правил тогда первый король из рода Ямборов. У него было четверо весьма достойных сыновей. От одного из них пошли графы Гордани, а от другого нынешние арцистские императоры, невесть почему считающие себя воллингами, и две дочери. Старшую он выдал за одного из имперских вельмож, а младший решил скрепить союз с гнездом Альбатроса, в котором еще не проросли арцистские нарциссы. Ты следишь за моим рассказом? Разумеется, пока ты не сказал ничего нового. Подожди. Принцесса Мира не была особенно красивой, но эландский, вернее, еще и даконский властитель в этом и не нуждался. Мужчины в его роду умели находить то, что им нужно, на стороне. Твой друг Рене, кстати, не исключение. Его жена может похвастаться многим, но не вниманием мужа. Но я опять отвлекся. У тогдашнего первого паладина было несколько бастардов и очень красивая подруга, у которой хватало ума не требовать от возлюбленного разделить с ней корону. Она была всегда весела и спокойна, чем привязывала к себе и до конца куда крепче, чем слезами или упреками. В те поры в Элланде любой сын, признанный отцом и поддержанный паладинами, мог наследовать родителю, так что родовитая жена нужна была герцогу лишь для заключения политической сделки. Я не слишком подробно рассказываю? Да нет. Итак, первый паладин. Я дальше буду называть его Рикарет. Старый титул слишком громоздок. Словом, жених выехал с соответствующим его сану эскортом в Таяну. Рассказывают, что в холмах они чуть не попали под оползень, но якобы всадник удерживал готовый обрушиться склон, пока по нему не промчалась кавалькада. У гремихи летними оползнями никого не удивишь. Кроме этой истории, с ними в дороге ничего не случилось. Стефан Ямбор принял гостей с распростертыми объятиями. Были устроены бесконечные охоты и турниры. Жених не принимал в них участия, хоть и считался одним из первых бойцов благодатных земель. У эллинских герцогов это в крови и не в меньшей степени, чем свобода в любви. Роман готов был поклясться, что его собеседник улыбнулся. Слушайте дальше. До свадьбы оставалось около 3 недель, когда случился самый пышный турнир, на котором победу над всеми местными рыцарями, в том числе над наследником Таяны, одержал какой-то незнакомец. Стефан был страшно раздосадован удачей чужака, и чтобы его утешить, идоконский гость взялся за копье сам. Противники оказались равны друг другу в силе и ловкости, и ложная гордость не помешала им это признать. Они пожали друг другу руки. Победителю полагалась награда – боевой конь и великолепный меч старой работы. Простолюдины такое оружие упорно называли гномьем, хотя в Академии давно доказали, что никаких таких подгорных кузнецов на самом деле не существует, и право выбрать королеву турнира. Посовещавшись, эландец и незнакомец решили, что Рикарет возьмет себе меч, так как моряку, страна которого состоит из прибрежных скал, лесов и озер, степной скакун не столь уж необходим. К тому же конь сразу признал в незнакомце хозяина, а меч у того и так был прекрасный. А чтобы совсем уж никому не было обидно, решили избрать сразу 2 королев турнира. И доконец, будучи хорошим политиком, разумеется, назвал свою невесту. Пришелец же, не связанный государственными делами, с интересом обозрел лица всех присутствующих дам и избрал совсем еще молоденькую девушку. Вторая королева жила при дворе то ли из жалости, то ли для того, чтобы быть под присмотром, так как была наследницей маленького лесного герцогства, которое под шумок прихватил отец короля Стефана. Эта, так ее звали, была миниатюрной блондинкой с огромными зелеными глазами, нежным румянцем и потрясающей красоты руками. Я видел ее портрет, уже зрелой женщины, и можно только гадать, как хороша она была в юности. Эта приняла венец из рук рыцаря, преисполненная к нему великой благодарности и восхищения, а чувства эти так легко переходят в любовь. Тем более рыцарь оказался красив, как эльф, да он и был наполовину эльфом, только глаза у него были не темно-синими, как у вас, а голубыми, такими, как у Рене. Разумеется, девочка влюбилась в таинственного пришельца, который к тому же оказался прекрасным танцором и божественным певцом. Назвался он Риберто Ребине из герцогства Ломбеан, что на Дальнем Западе империи. Молодой красавец стал любимцем Гелани, дамы были от него без ума, но он видел только эту. Через неделю он попросил ее стать его женой и получил согласие. Король был доволен, это навсегда покидало Таяну, и можно было не думать о ее правах наследницы. Жених и невеста не могли наглядеться друг на друга, и кто может винить девушку за то, что она, не дождавшись брачной церемонии, открыла любимому свою дверь? Уан замолчал, наливая себе воды. «Прости, горло пересохло. В последнее время я не слишком здоров». Я уже говорил, что таянки млели при виде голубоглазого красавца. Принцесса Мира не была исключением, но в отличие от других привыкла брать, что хотела. А хотела она Риберто. Девица пошла к отцу, из которого вела веревки. Известный твердостью, даже жестокостью Стефан пасовал перед 20-летней дочерью и потребовала у него жениха Эты. Как она заставила короля отказаться от слова, данного Элланду, не знаю, но Стефан согласился. Добиться того, что хотела Мира, было непросто. Надо было объясниться с Рикоредом и заставить Риберто отказаться от нежной златокудрой красавицы ради ширококосной носатой принцессы. Первая трудность была преодолена с легкостью необыкновенной. Властелин Элланда согласился на расторжение помолвки взамен на изрядный кусок земли, прилегающий к полуострову со стороны Таяны. Теперь эти земли называют внутренним Элландом и торговые льготы. Зато Риберто наотрез отказался оставить эту, хотя Стефан обещал младшему сыну захолустного графа, которого на родине к тому же почитали бастардом из-за несхожести с родителями, сделать его господарем тарским. Наконец в дело включился таянский кардинал. Опять-таки, не зная, как ему это удалось, наверняка пустил в ход одну из уловок, на которой так таровата церковь. Так или иначе, но Риберто сдался. Свадьба была небывало пышной. Затем молодые отправились в Тарску. На следующий день отбыл и герцог. На выезде из города он догнал женщину в трауре, бредущую по Эланской дороге. Герцог узнал эту, которая тайно покидала Таяну. Рикорет взял девушку с собой и к концу пути предложил ей руку и сердце. Они были счастливы. Сын Эты и Рикореда наследовал отцу и был прекрасным правителем, а дочь его как раз и стала женой арцийского беглеца Аларика. Глаза у нее, кстати, были зеленые, как у бабушки, но у одного из их сыновей они были голубыми эльфийскими. С тех пор эта черта проявлялась еще несколько раз, но все реже и реже, особенно по мере того, как эландские владыки перемешивались с темноглазыми таянцами. И вот теперь Рене. А что стало с Мирой и Риберто? У них очень долго не было детей. Новый герцог Тарский, кстати, вместе с женой и герцогством он получил родовое имя Удат Гадой, не любил свою жену. Можно даже сказать, что ненавидел. Он все время пропадал в горах. Отчаявшаяся Мира увлекалась колдовством, благо фискалов в Таяне и Тарске отродясь не было. Дальше можно лишь догадываться. В конце концов, герцогиня все же забеременела. Родился сын, наследник трона, обладавший весьма жалким нравом. Когда ему было 12, Риберто погиб. Что это было, несчастный случай, убийство или самоубийство, история умалчивает. Мира стала полноправной правительницей. Она до самой своей смерти не подпускала сына к трону, хотя нашла ему невесту, дочь вождя одного из горных кланов Монтай. По крайней мере, так было велено считать. Их сын Иштван Удат Монтая Гадой наследовал бабке. Все. «Я знаю, что даже отдаленные потомки эльфов могут унаследовать черты предков», – задумчиво проговорил Леттон. «Видимо, темные узнали в Рене эльфийскую кровь и помогли ему». «А в Эрасте их тоже кровь привлекала?» «Это мы вряд ли узнаем, разве что отыщется кто-то из эльфийских наставников Эрасти, но, боюсь, они надежно укрылись за запретной чертой. Но меня вот что мучает. Астен, Рамиэрль, почему полуэльф отказался от Эты? Что такого мог сказать ему клирик?» К власти и золоту юноша не стремился, иначе он сразу ответил бы принцессе. Девушку он любил, и все же... «Ну, договаривай, Уан, договаривай!» — откликнулся Роман. «Может быть, это наш последний разговор?» «Мне тоже так кажется», — с расстановкой произнес маг-одиночка. «Скажите мне, дети звезд, могло ли известие о том, что любимое порождение прежних, оттолкнуть от нее эльфа-полукровку?» «Да», — сумрачно кивнул Астен. «Могло».